Громкий рев Тяньсина, похожий на иглы, догонял его яростным эхом. Поток дьявольской ауры наконец ударил Цинле по голове. Дьявольская аура оказалась волной из негатива, смертоносных призраков и жестоких, кровожадных, безумных, коварных мыслей. «Проваливай!» — громко закричал Цинле, запрокинув голову. Из скопления туч вырвался гнетущий грохот грома. Несколько красочных молний, прорезав алое небо, рухнули на тело Цинле. В этот миг дьявольская аура, созданная из энергии крови, уже почти добравшаяся до головы Цинле, столкнулась с молниями и рассыпалась на куски. Морские воды, окружающие его, столкнувшись с молниями, начали бурно вздыматься. Но когда Цинле призвал небесный гром, чтобы избавиться от кровавого облака и дьявольской ауры, скорость корабля мечеподобного листа замедлилась. Тяньсин наконец догнал его. Тяньсина, превратившегося в кровавого демона, окружало пугающее алое свечение. Он рухнул на Цинле с неба, словно кровожадный зверь. Руки Тяньсина прорезали воздух. Ярко-красные полосы, похожие на острые лезвия, превратились в огромный кровавый меч, нависший у него над головой. Он хотел разрубить Цинле на тысячу кусочков. Гром девятых небес. Взревел Цинле, и кости в его теле затрещали. Тело плотно опутали широкие молнии. Внутренние органы, кости, мышцы, вены, кровь и плоть, все издавало яростный грохот грома. С неба десятками обрушивались молнии толщиной с руку. Это был гром девятых небес, смешанный с громом, порожденным его телом. Источников электричества было два. Один висел в небесах, а второй находился в теле Цинле. Молнии ударили по огромному кровавому мечу. Бесчисленные лучи кровавого света взорвались и рассеялись. Небо превратилось в несравненно потрясающий взрыв ярких фейерверков. Кровавое небо пронзил дикий, исступленный вой Тяньсина. Из тела Тяньсина вырвались клочья крови, которые превратились в густой кровавый дождь, чьи капли сразу обрушились вниз. Запах издавал кровавый дождь ужасный, словно весь состоял из очень токсичного яда. Это кровавый яд, не дай ему коснуться тебя, иначе твоя кровь станет такой, как у Тяньсина. Ты станешь рабом собственной крови, поспешно предупредил Сюли. Кровавый дождь падал плотно и мог покрыть огромную площадь. Цинле, только что отбившийся от атаки Тяньсина, не мог так быстро собраться с силами. Увернуться он просто не мог. «Пф, еще раз посмеешь исчезнуть, не сказав ни слова, и мне будет наплевать на твою смерть». Мимо Цинле пронеслась полоса радужного света, по небу эхом разнесся голос Сюнтиньюй, а его внезапно схватила нефритовая рука. Цинле тут же покинул корабль мечеподобного листа. Стоило Цинле исчезнуть, и ядовитый дождь, омывающий небо, понесся вниз. Глава 395. Спасение. Радужная бабочка оказалась значительно быстрее, нежели корабль мечеподобного листа. Даже в исступленном состоянии, потратив всю энергию на то, чтобы догнать корабль мечеподобного листа, Тяньсин мог лишь смотреть, как Цинле и радужная бабочка исчезают вдали. Превратившись в луч стремительного света, радужная бабочка исчезла из поля зрения Тяньсина. Тяньсин, чьи жесткие алые волосы свисали до пояса, излучая алый свет, издал яростный демонический рев, разнесшийся по морю. Его вой заставил воду вздрогнуть. Жестокие морские звери в панике уплывали прочь, опасаясь стать мишенями, на которые Тяньсин решит выплеснуть гнев. Стоя на корабле мечеподобного листа, Тяньсин издал длинный рык. Кроваво-красный цвет постепенно покинул его глаза, а чувства медленно вернулись в обычное состояние. Словно освободившись от демона, он упал в обморок. Все его тело было мокрым от пота. Там что-то шевелится. От острова Духовного Орла плыла деревянная лодка, обвязанная виноградной лозой. Двигалась она даже быстрее, чем корабли мечеподобного листа. В лодке находились три культиватора в униформе общества Синей Звезды. Кажется, они что-то искали, а взгляды их были холодными и пристальными. «Там кто-то есть». Заметив Тяньсина, они быстро подплыли к нему. Один из них спросил его: «Кто ты? И что ты здесь делаешь?» «Я из секты небесного артефакта, друг Цуюня», — выглядел Тяньсин обессиленным, а по шее стекал пот. Сев, он с болью произнес: «Мы с Цуюнем обнаружили далеко позади восьмой труп бога. Когда труп бога вышел из себя, мои подчиненные и люди общества Синей Звезды погибли. Что касается меня и Цуюня, пока мы эвакуировали людей, нас застал врасплох какой-то культиватор. Цуюня он убил, а меня тяжело ранил, а потом улетел на радужной бабочке». «На радужной бабочке?» Разговаривающий с ним человек, посмотрел в небо. Нахмурившись, он произнес: «Мы заметили в этом районе радужную бабочку». «Должно быть, это был он», – старательно клеветал на него Тянь Син. «Общество Синей Звезды изучит этот вопрос. Что касается трупа Бога, секта Небесного Артефакта уже отправила людей. Скоро они будут здесь», – объяснил человек. «Секта Небесного Артефакта уже отправила людей?» – поразился Тянь Син. «Да, они прибудут не позже, чем через час. Ох, я ранен, поэтому сначала вернусь на остров Духовного Орла, чтобы восстановиться», – заявил Тянь Син. Не препятствуя ему, культиваторы общества Синей Звезды кивнули и позволили ему уплыть. Спустя час, над морем повисла в воздухе кристальная синяя колесница, в которой находились несколько культиваторов во главе с культиватором Расколотого Мира. Нырнув, культиваторы подплыли к трупу Бога, и взгляды сверкающих глаз встретились на пупке трупа. Труп Бога вышел из себя раньше, чем должен был. Бию, культиватор средней ступени Расколотого Мира, был одет в роскошный длинный халат. На халате была вышита изящная диаграмма в виде печи, символ секты Небесного Артефакта. Надгробия нет. Смуглое лицо Бию подрагивало, он неестественно искривился. «Есть следы сражения», — уверенно сказал кто-то, изучив окрестности. «Вы все, доставьте труп Бога туда, куда обычно». Бию с мрачным лицом вынырнул из моря. Покрыв духовным чутьем морские окрестности, он быстро обнаружил трех культиваторов общества Синей Звезды. «Я, Бию, диакон внешней секты из секты Небесного Артефакта. Осмелюсь спросить, видели ли вы кого-нибудь поблизости?» Бию повис над тремя культиваторами общества Синей Звезды. Увидев Бию, парящего в воздухе, культиваторы общества Синей Звезды тут же поняли, что он достиг Расколотого Мира. Уважительным тоном они рассказали о встрече с Тянь Сином. Он сказал, что он из секты Небесного Артефакта. «Он называл свое имя?» — мрачно спросил Бию. «Нет, не называл. Какого он роста? Как он выглядит?» «Выглядит очень молодо, на вид ему около 20, носит алые одежды». Культиваторы общества Синей Звезды точно описали Тянь Сина, не упуская ни одной детали его облика. Бию нахмурился. Он понял, что это несколько хлопотный способ. У него был другой способ, более быстрый и простой. «Прошу извинить», — мягко сказал Бию. Три культиватора общества Синей Звезды ошарашенно замерли. По щелчку пальцев Бию кости двух культиваторов взорвались, и они мгновенно погибли. Смерть их была жалкой. Оставшегося человека Бию поднял в воздух. Его пальцы, острые, как пять лезвий, проникли в череп культиватора. Из кончиков пальцев Бию вырвалась тираническая энергия, способная измельчить душу. Он извлек его недавние воспоминания о встрече с ним и беседе с Тянь Сином. «Это ведь сын Цзян Чжучжэ», — холодно прохрипел Бию. Он убрал окровавленные пальцы. Тело культиватора общества Синей Звезды превратилось в лед и рухнуло в деревянную лодку. Бию вытер с пальцев кровь и с мрачным выражением лица направился к острову Духовного Орла. Между островом Духовного Орла и островом Морской Луны было много рифов. Рифы, прячущиеся на дне океана, плотно прилегали друг к другу, как горные хребты. Из-за этих рифов между островом Духовного Орла и островом Морской Луны могли курсировать лишь небольшие корабли. Там могли плавать суда вроде кораблей мечеподобного листа и духовных орлов. Повиснув над рифами, радужная бабочка мягко приземлилась на блестящий риф длиной около 10 метров. Сюн Тин Юй изящно спрыгнула с радужной бабочки, на ее лице не было даже тени улыбки. Ее освещал прохладный лунный свет, а она, извлекая из кольца пространства тарелки с плодами, аккуратно ела. Она молчала и не обращала на Цинь Ле внимания. Видимо, она до сих пор злилась. «Чем я тебя обидел, дорогая моя тетушка?» — криво усмехнулся Цинь Ле, подойдя к ней. Он попытался схватить один из плодов. Его руку ударило оранжевым светом. Неожиданно рука Цинь Ле онемела, потеряв способность чувствовать. По сухожилиям прошел электрический ток, и онемение исчезло. Махнув рукой, Цинь Ле заметил, что Сюн Тин Юй, держа в руках тарелку, отошла в сторону. «Я просто не понимаю. Ты мог отправиться на остров Морской Луны на радужной бабочке. Путь был бы легким и быстрым. Почему ты уплыл втайне ото всех? Во-первых, тебе пришлось плыть на большом корабле, вместе с другими, и на остров Духовного Орла ты попал бы через 2-3 месяца. А оттуда тебе пришлось бы плыть на остров Морской Луны, стоя к нему спиной». Сюн Тин Юй смотрела на холодную луну. Ее глаза холодно застыли, и она спросила: «Тебе не кажется, что это проблемный вариант?» На мгновение Цинь Ле замер. Он наконец понял, почему она разозлилась. «Это», — нерешительно начал Цинь Ле, — «из-за меня погибло так много людей Небесного Союза. а небесный город разрушили гигантские звери. Я боялся, что я тебя не прощу, холодно спросила Сюн Тин Юй, не поворачиваясь к нему. Не этого. Я боялся, что через тебя на меня выйдут люди Небесного Союза и устроят мне неприятности, беспомощно объяснил Цин Ле. В оружейном городе отец, скрыв от меня правду, хотел твоими руками разобраться с рогатыми демонами. На горе трав Сюн Чжи обвел меня вокруг пальца и нашел телепорт. Это тебя не напрягает? Это совсем не так, возразил Цин Ле. Я знаю, что ты не виновата в этих двух инцидентах. Иначе я не послал бы Се Цзин Сюань послание и не попросил бы у нее помощи в поисках пространственных духовных камней. Я никогда не подозревал тебя. Я лишь боялся, что ты не сможешь меня простить. В конце концов, из-за меня погибли несколько членов твоей семьи и почти все лучшие бойцы семьи Не. Я боялся, что ты не сможешь с этим смириться. Причем здесь прощение? Наконец обернулась Сюн Тин Юй, бросив на него безжалостный взгляд. Даже если все члены семьи не погибли, это исключительно их вина. Почему меня должна волновать их смерть? Что касается Сюн Чжи, то он был не из основной ветви семьи Сюн. Он посмел воспользоваться нашими с тобой отношениями, чтобы обмануть меня, так что он заслужил смерть. Мне плевать, только бы жили мой отец, мой дядя и другие члены основной ветви семьи. Гигантские звери уничтожили небесный город, но его можно восстановить. Небесный город слишком долго доминировал на Багровом континенте, им все равно нужно было преподать урок. Цин Ли оторопел. Поколебавшись, он спросил: «Ты правда не испытываешь ко мне ненависти?» «Ненависть», улыбнулась Сюн Тин Юй, поджав губы. «С чего бы мне тебя ненавидеть? Семья не обречена, имущество семьи не разделили между собой семья Се и семья Сюн. Мы даже остались в выигрыше. Можно сказать, ты помог нам, поэтому я должна тебя поблагодарить. Тогда почему ты до сих пор сердишься, как обиженная жена?» Криво улыбнулся Цин Ле. «Сам ты обиженная жена. Цин Ле, ты ублюдок. Я 10 дней искала тебя на горе Трав и в городе Лин. Целых 10 дней. Я хотела отвезти тебя на остров Морской Луны, но ты ушел, не сказав ни слова». Сюн Тин Юй скрипела зубами, ее нефритовая рука стучала кулаком, словно молотком, словно она хотела разбить его вдребезги. «Я даже подумала, что люди 8 храмов взяли тебя в плен и уничтожили. Я так волновалась. Я даже допросила людей 8 храмов. Узнав, что они ничего не делали, я догадалась, что ты ушел, ублюдок. Ты заслужил 1000 смертей. Цин Ле был ошеломлен. «В любом случае это лишь моя ошибка. Не сердись, я больше не посмею уходить без предупреждения», усмехнулся через секунду Цин Ле. Осмелившись, он подошел к Сюн Тин Юй и прижался плечом к ее плечу. Оказавшись рядом с тарелкой плодов, он сказал: «Я не ожидал, что ты будешь так волноваться. Если бы я знал, я бы ждал тебя на горе трав, несмотря ни на что. Кто будет волноваться о таком бессовестном человеке, как ты?» Закатила глаза Сюн Тин Юй. Изящным движением достав из внутренней секции тарелки полыхающий виноград, она осторожно спросила: «Так что же случилось? Почему тебя преследовал этот сумасшедший волосатый пес?» «Этот человек, член кровавой дьявольской секты», нахмурил лоб Цин Ле. «Кровавая дьявольская секта?» Никогда не слышала о такой силе. У Сюн Тин Юй было странное выражение лица. Когда-то давно она была известна на все царства хаоса, но давным-давно она исчезла с лица земли. Последние 100 лет никто в царстве хаоса не слышал о кровавой дьявольской секте, поэтому Сюн Тин Юй, жившая на Багровом континенте, даже не могла о ней ничего знать. В прошлом старший Сюли был членом кровавой дьявольской секты. Она была силой серебра, но по неизвестной причине упала с вершин славы, объяснил Цин Ле. «Расскажи мне все, и будь честен». Сюн Тин Юй охватило любопытство. Глава 396. Кровавый прародитель. Цин Ле в общих словах описал все, связанные с Сюли и кровавой дьявольской сектой. Потом тема разговора сменилась, и Цин Ле упомянул предстоящее испытание. Он объяснил, что в глубинах морей царства хаоса один за другим появились 8 трупов бога. Тянь Син и Цу Юнь, сбросив в водоворот на шее трупа погибших товарищей, вывели труп из себя и заставили его обнажить надгробие в пупке. Странно ухмыльнулся Цин Ле: «Я же оказался рядом с надгробием и схватил его. Из-за этого надгробия Тянь Син преследовал меня, словно бешеный пес. Не знаю, что внутри надгробия, которое представляет ценность для 9 великих сил серебра. Надгробие у тебя?» — сверкнула глазами Сюн Тин Юй. «Верно», — с улыбкой ответил Цин Ле. «Почему бы нам не найти место для отдыха и не взглянуть на него? предложила Сюн Тинь Юй. «Отлично», — кивнул Цинь Ле. «Следуй за мной», — сладко улыбнулась Сюн Тинь Юй, как будто расцвели сотни цветов. Прогнувшись в тонкой талии, она медленно залезла на радужную бабочку. Потом помахала Цинь Ле рукой. «Я прекрасно знаю эти моря. Позволь отвести тебя в тайное место». «Хорошо». Радужная бабочка, освещаемая холодным ясным светом луны, превратилась в полосу тусклого света и мгновенно исчезла вдали. Спустя час радужная бабочка приземлилась на крохотном острове. Цинь Ле и Сюн Тинь Юй спустились на остров, а радужная бабочка отправилась добывать пищу. Этот остров находится далеко от острова Морской Луны и рифов. Здесь мало кто бывает. Под островом есть каменная пещера, которая хорошо подходит на роль укрытия. «Следуй за мной», — сказала Сюн Тинь Юй и повела его. Пройдя через незаметный каменный проход, они оказались в пещере. Сюн Тинь Юй вытащила из кольца пространства 10 камней солнечного света, и пещеру залила дневным светом. «Меня это надгробие тоже интересует», — раздался у него в голове голос Сюли. «Позволь мне выйти и взглянуть на него. Разве ты не говорил, что твоя душа слаба?» — спросил Цинь Ле. «Участвовать в сражениях я действительно не могу, но просто посмотреть я все же способен», — фыркнул Сюли. Усмехнувшись, Цинь Ле кивнул. «Хорошо, давай». В следующий миг в пещере возник Сюли, похожий на кровавый призрак. «Добрый день, старший Сюли», — с улыбкой поклонилась Сюн Тинь Юй, изогнув тело. О прошлом Сюли она узнала из объяснений Цинь Ле. Она понимала, как трагична судьба Сюли, понимала, что старику действительно не повезло. Когда он оказался на пике счастья, его осрамили и сделали позором кровавой дьявольской секты. В один миг из новоявленного мастера секты он стал преступником и попал в тюрьму больше, чем на 1000 лет. Глядя на Сюли, лишившегося части души, Сюн Тинь Юй ощутила некоторое сострадание. Она понимала, как он беспомощен. «Девочка, советую тебе не участвовать в испытании царства хаоса», — сказал Сюли не холодным, не пылким тоном. «Ты достигла пика пустого мира, и до завершенного мира остался лишь шаг, но этого недостаточно. В испытании участвуют несколько человек, которые сильнее тебя. Хотя ты умна и мудра, возможно, это не поможет тебе сохранить ведущие позиции в испытании. Вероятно, в конце тебя убьют. Если ты столкнешься с нечестным человеком, то тебя ждет более жалкая судьба». На лице Сюн Тинь Юй показалась неестественная улыбка. «Это правда так опасно? Когда-то я участвовал в испытании», — слабо произнес Сюли. У Цинь Ле и Сюн Тинь Юй вспыхнули глаза. «Испытание предназначалось лишь для культиваторов, которые не достигли расколотого мира. Я тогда был на средней ступени завершенного мира и был опытным в разных тайных искусствах кровавой дьявольской секты. Я был уверен, что культиватор, достигший пика завершенного мира, не сможет меня победить. Тогда я собирался прорваться к пику завершенного мира», — задумался Сюли, вспоминая прошлое. Его взгляд стал задумчивым. Затем, делая акцент на каждое слово, он произнес: «Кое-кто сильно меня ранил, и у меня не осталось выбора, кроме как покинуть испытание. Мне понадобилось 30 лет, чтобы вернуть изначальные способности. Это затормозило мой прорыв к поздней ступени завершенного мира почти на 50 лет». Цинь Ле даже не планировал участвовать в испытании. Услышав эти слова, он нахмурил лоб, предположив, что испытание царства хаоса действительно представляет некоторую опасность. Однако Сюн Тинь Юй неожиданно умолкла. «Девочка, я не пытаюсь тебя унизить. Я знаю, что ты можешь быстро достичь завершенного мира, что ты считаешь это отличной возможностью. Но в некоторых аспектах ты не дотягиваешь до культиваторов, выбранных 9 великими силами серебра. Тебе не хватает свирепости, хладнокровия, артефакта высшего класса и нескольких рыцарей, которые могут в любой момент за тебя умереть», — с суровым выражением лица Сюли произнес. «Каждая сила выбрала бойца. Эти бойцы обладают не только невероятной силой, но и решимостью убивать. Они будут вооружены сильными духовными артефактами, их будут окружать специально подготовленные рыцари смерти, навыки которых будут гарантировать победу. Эти 9 человек – истинные первопроходцы испытания. Если ты примешь участие, ты станешь покойником на похоронах. Ты не сможешь справиться с ними. Нет никакой надежды. Спасибо за совет, старший Сюли. Кажется, я должна серьезно все обдумать», — вымученно улыбнулся Сюн Тинь Юй. «Я плыву в царство хаоса не ради испытания. Оно меня не интересует. Я здесь, чтобы узнать новости о дедушке и найти его», — сказал Цинь Ле. «Ты не участвуешь?» — смутилась Сюн Тинь Юй. «Не знаю, покачал головой Цинле. Улыбка Сюн Тиньюй наполнилась горечью. «Давайте посмотрим на надгробие», — сменил тему Сюли. Цинле кивнул. Он запустил пальцы в кольцо пространства, и в нем мелькнула белая полоса. Неожиданно в каменной пещере появилось нефритовое надгробие, которое было 1 метр в ширину и 2 метра в высоту. В странном нефрите сверкнули 7 прекрасных лучей света, словно внутри надгробия скрывалась недвижимая радужная молния. От надгробия исходили слабые колебания. Троица молчала. Нахмурив брови, они молча осматривали надгробие. Их сознания пытались проникнуть в тайны надгробия, как бесформенные щупальца. 7 лучей божественного света вдруг стали ярче, и на волю вырвалась энергия, способная уничтожить душу. Сюн Тиньюй ойкнула, ее прекрасное лицо немного побледнело, и она отступила на 2 шага. Кровавая душа Сюли рассеялась, но быстро восстановилась. Нить сознания Цинле просто остановилась рядом с надгробием. Он не смог проникнуть глубже, однако не пострадал. «Мою нить сознания уничтожили», — на уголке рта Сюн Тиньюй виднелся ярко-красный кровавый потек. Вытерев его, она с ужасом посмотрела на надгробие. Ей не хотелось повторять попытку. «Мою нить сознания тоже уничтожили». Восстановившись, Сюли поспешно отдалился от надгробия. «Мне помешали проникнуть внутрь», — сказал Цинле. Трое замолчали. «Почему оно отнеслось к тебе не так, как к нам?» Немного подумав, Сюн Тиньюй бросила на него скептический взгляд. «Что в тебе такого особенного? Когда я столкнулся с надгробием, мощная аура крови потрясла мою душу и сплюнул на надгробие полный рот свежей крови. Она мгновенно просочилась в надгробие. Потом пугающий всплеск энергии крови исчез, а я смог спрятать надгробие в кольце пространства». Вспомнив произошедшее, Цинле медленно все объяснил. «Прикоснись к нему рукой. Медленно, дюйм за дюймом осмотри его», — Сюли ярко сверкнул глазами. «Я попробую», — Цинле протянул левую руку и медленно коснулся надгробия. Когда до надгробия оставалось несколько дюймов, из него вылетели тонкие нити ауры крови, которые заметили даже Сюли и Сюн Тиньюй, и осторожно проникли в ладонь Цинле. Тело Цинле заметно задрожало. Мощная энергия крови вливалась в его тело, словно волны прилива. Аура крови текла мимо сухожилий Цинле, просачивалась в его кости, органы и кровь. Все его тело страдало от мучительной боли. Алый свет в глазах Сюли стал багровым. Сурово посмотрев на надгробие, а потом на руку Цинле, он дрожащим голосом спросил: «Мальчик, что ты чувствуешь?» «Порождая мучительную боль, мое тело затопляет волна ауры крови. Она захлестывает мои органы, меридианы и все кости», — процедил сквозь зубы Цинле, подавляя желание закричать. «Терпи, эта аура крови для тебя очень полезна. Скорее активируй искусство крови, скорее», — отрывисто произнес Сюли. Как ему и предложили, Цинле активировал искусство крови. Его тело дрожало, будто от ударов электричества. В его теле вспыхнули кровавые вспышки. Внутри него сталкивались сотни полос света. Они пронзали его кости, сухожилия и кровь, вызывая невыносимо жаркую, мучительную боль. Казалось, что даже глаза Цинле сияют кровавым светом. Впав в транс, он снова стал свидетелем зрелища, которое однажды уже увидел. Бескрайние, пустынные холодные земли были усеяны трупами. Трупы были огромными. Некоторые походили на злых богов из пустого мира, некоторые напоминали духовных гигантов, некоторые – духов, созданных из древних деревьев, а некоторые – трупы богов. Внезапно Цинле заметил труп обычного человека. Среди множества исполинских трупов этот крошечный труп казался ничтожным, и его легко было потерять из виду. Это был труп взрослого мужчины, а единственная рана находилась у него на шее. Из этой раны вытекала кровь, на которой вырастали великолепные кровавые кристаллы, которые были красивы, как алые драгоценные камни. Кожа человека была совсем белой, даже прозрачной. Каждое сухожилие, каждая кость в его теле походила на кровавые кристаллы. Красивые кристаллы сияли алым и выглядели загадочно. «Я вижу трупы. Злые боги из пустого мира, древние исполинские звери, духи, созданные из гигантских деревьев ростом в несколько сотен метров, и медные трупы богов», — Цинле говорил, пытаясь отвлечься от сильной боли. «Еще я вижу странного человека. Его кожа прозрачно-белая, можно отчетливо рассмотреть кости и сухожилия. Они похожи на загадочные и яркие кровавые кристаллы. Кровь, текущая из его тела, превращается в блестящие кровавые кристаллы, похожие на алые драгоценные камни». «Че, что ты сказал? Повтори», — крикнул Сюли, неожиданно потеряв над собой контроль. Крик, похожий на плач призрака и рык дьявола, ударной волной дошел до Сюн Тинью и даже причинил ей боль. Его кожа прозрачно-белая, можно отчетливо рассмотреть кости и сухожилия. Они похожи на загадочные и яркие кровавые кристаллы, а кровь, текущая из его тела, превращается в блестящие кровавые кристаллы, похожие на алые драгоценные камни, повторил Цинь Ле. Господи, это кровавый прародитель, основатель кровавой дьявольской секты, завопил Сюли, словно обезумев. Глава 397. Кровавая аура, закаляющее тело. Кроваво-красная душа Сюли, которого захлестнули эмоции, заметно напряглась. Кровавый прародитель, создатель кодекса крови, один из пяти великих прародителей прошлого. Он был несравненным экспертом, потрясшим мир, ему не было равных ни на земле, ни на небесах, потрясенно произнес Сюли. В красивых глазах Сюн Тинъюй отражался божественный свет. Цинь Ле, возможно, то, что ты видишь в надгробье, это одно из мест испытания. Наверняка, это тайное царство называют кладбищем богов, местом их успокоения. Трупы, о которых вы говорили, когда-то были сильнейшими живыми существами, владыками мира. Сюли был очень взбудоражен. Что ж, кровавый прародитель лишился жизни и теперь находится на кладбище богов. Я просто шокирован этой новостью. Лицо Цинь Ле выглядело отвратительно, а глаза были кроваво-красными. Его тело окружали полосы кровавого света, похожие на электричество. Он еще не прикоснулся к надгробью, но яростная кровавая аура, хлынувшая из надгробья, уже затопила его тело. Словно в хрупких нитях кровавой ауры скрывалась дикая, подавляющая энергия. Они заполонили его ладони, покрыли каждый дюйм тела. В его разуме отчетливо вставали одна странная картина за другой. Но его выносливость уже достигла предела. Тело Цинь Ле взорвалось густой кровавой аурой. Стиснув зубы, он постучал по надгробью кольцом пространства. Он снова убрал его. Тяжело задыхаясь, Цинь Ле сидел на земле. Тело его было кроваво-красным, как у приготовленной креветки. По телу бегали полосы кровавого света, которые просачивались в каждую кость, каждую мышцу, каждую вену. Сюли и Сюн Тинъюй видели, как тело Цинь Ле странно расширяется и сжимается. Оно надувалось, а потом сморщивалось, как воздушный шар, в который то накачивали воздух, то вытягивали его. Кости Цинь Ле покрылись трещинами, раздавался отчетливый треск. Все суставы загадочным образом искривились и застыли. «Аррх!» — рычал Цинь Ле, стиснув зубы, словно свирепый зверь, которому угрожала смерть. Спустя долгое время от корней волос Цинь Ле поднялся кровавый туман. Туман плотно окутал Цинь Ле, словно кровавый кокон. «Что с ним происходит, старший Сюли?» — с блестящими глазами спросила Сюн Тинъюй. «Кое-что хорошее». Сюли был полон энергии. Он культивирует с помощью надгробья. Из надгробья выливается мощная кровавая аура, а он закаляет тело. Она укрепляет его кости и сухожилия, восстанавливает плоть. «Тебе знакомо это надгробье?» Сюн Тинъюй с любопытным видом подошла к Цинь Ле, которого окутывал кровавый кокон. Она протянула руку, словно собиралась к нему прикоснуться. «Незнакомо. Я даже не знаю, связано ли оно с кладбищем богов, но могу сказать, что сейчас Цинь Ле с помощью надгробья закаляет тело. Хотя это болезненный процесс, но он дает хорошие результаты», — непринужденно произнес Сюли. «Хаэм, видимо, так и есть», — улыбнулась Сюн Тинъюй. Неожиданно обернувшись, она посмотрела на Сюли. «Старший, пять великих прародителей, о которых ты упомянул, кто они такие? О них я расскажу позже», — слабо отозвался Сюли. Сюн Тинъюй не стала настаивать. Внутри кокона можно было рассмотреть ослепительные вспышки алого света. Изредка наружу выплывали интенсивные волны кровавой ауры. Прошло много времени. Полосы кровавого света взорвали кокон, и его обрывки прахом рассыпались по земле. Затем показался Цинь Ле, полностью обнаженный. Одежда, в которую он был одет, после взрыва кокона превратилась в пыль. Выпуклые мышцы обнаженного тела выглядели так, словно их вытесали топором. В них крылся намек на свирепость и мощь. Мышцы переполняла взрывная сила, и понять это можно было с первого взгляда. Красивое лицо Сюн Тинъюй покраснело. Глухо вскрикнув, она инстинктивно отвернулась. Обнаженный Цинь Ле сидел, скрестив ноги, и очищал кровавую ауру надгробного камня, которая проникла в его тело, культивировал искусство крови, которое наполняло кровавой аурой все его кости, сухожилия, вены, всю его плоть. Волны кровавой энергии оказались для закалки тела невероятно полезными. Цинь Ле открыл глаза, и на лице у него появилась ослепительная улыбка. «Этот всплеск энергии оказался чрезвычайно полезен для моих мышц, вен, костей и плоти. Он фактически придал моему телу силы. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Сюли. «Невероятно, абсолютно невероятно», – встал на ноги Цинле. Он направил искусство крови, и из его тела хлынул поток энергии крови. «Какая чистая энергия крови!» – воскликнул Сюли. «Цинле, я не знаю, откуда в надгробии взялась энергия крови, но она определенно тебе полезна. Рекомендую тебе поглощать больше и больше энергии крови, чтобы постоянно закалять тело». «Я думал о том же», – ухмыльнулся Цинле. «Это я заикался Сюли, странно глядя на него. В словах его слышалась нерешительность. «Говори», – нетерпеливо посмотрел на него Цинле и нахмурился. «Отправляйся на испытание. Кровавый прародитель погиб на кладбище богов. Если я смогу поглотить его душу, то не только с легкостью убью Цзян Чжучжэ и завершу свою тысячелетнюю месть. Я смогу воссоздать кровавую дьявольскую секту и вновь прославить ее на все царства хаоса», — уверенно заявил Сюли. «Этот человек, кровавый прародитель, вместо того, чтобы сразу согласиться, Цинле решил узнать подробности. Какое отношение он имеет к кровавой дьявольской секте? Почему ты так уверен, что он и есть кровавый прародитель? Духовное искусство, культивируемое кровавой дьявольской сектой, большей частью основано на кровавом кодексе, а создатель кровавого кодекса – это кровавый прародитель», на мгновение задумавшись, Сюли добавил: «Когда-то учитель рассказывал мне, что кровавый прародитель был одним из пяти великих прародителей древности. Когда он погиб, кровавый кодекс раскололся надвое. Первая половина досталась предку нашей кровавой дьявольской секты, но вторая бесследно исчезла, и никто не знает, куда она пропала. Кодекс крови гласит, что как только искусство крови познается человеком до конца, кожа его становится прозрачной, сухожилия и кости превращаются в кровавые кристаллы, а каждая капля крови становится чистой, словно алые драгоценные камни. Описание человека, которого ты видел, полностью соответствует загадочным эффектам искусства крови. Он точно один из пяти великих прародителей, кровавый прародитель». Распалившись, Сюли закричал: «Вероятно, вторая часть кровавого кодекса у него. Если я получу вторую часть кровавого кодекса и сольюсь душой с телом кровавого прародителя, возможно, моя кровавая дьявольская секта станет силой золота. Раньше ты говорил, что испытание чрезвычайно опасно, а госпожа Сюн, приняв в нем участие, погибнет. Что уж говорить обо мне», — закатил глаза Цинле. «Труп кровавого прародителя и возможность существования второй части кровавого кодекса явно впечатлили Сюли. Цзян Чжучжэ навредил ему уже два раза, а последнее путешествие лишило его физического тела и половины души, которая сгорела в огне. Чтобы продолжить сражаться, ему очень нужен был проблеск надежды, способный вселить в него мужество. И труп кровавого прародителя, находящийся на кладбище богов, стал для него единственной надеждой. Госпожа Сюн уже достигла пика пустого мира, она обладает острым умом, но не забывай, что ты достаточно безжалостен. Пока вы будете сражаться вместе, создавать бомбы глубинного уничтожения, создавать мощные духовные артефакты, проявлять особую осторожность и избегать столкновения с девятью особыми участниками сил серебра». Сюли сменил риторику, надеясь, что они отправятся на поиски трупа кровавого прародителя. «Если вы не будете ввязываться в конфликт и найдете трупы кладбища богов, есть надежда получить трофеи сразу же. Цинле, на этот раз помощь мне должен ты. Я побывал в секте небесного артефакта, чтобы узнать новости о твоем дедушке. А в итоге Цзян Чжучжэ заманил меня в ловушку и уничтожил мое тело. Я умер ради тебя, понимаешь?» — с горечью умолял он. Цинле хмурился и молчал. «Цинле, успех возможен, если мы с тобой будем сражаться вместе», — пыталась убедить его Сюн Тиньюй. «Сколько у нас времени?» — спросил Цинле. 2,5 месяца, — ответила Сюн Тиньюй. «Лиму передал тебе жетон меча. Он явно хочет, чтобы ты тоже принял участие в испытании. Ты не можешь подвести его», — Сюли убеждал его всеми правдами и неправдами. «Цинле, с таким безжалостным характером ты не будешь на испытании в невыгодном положении. Я в тебя верю». «Хе-хе, я тоже в тебя верю», — произнесла Сюн Тиньюй, улыбнувшись. «Отлично, раз вы так в меня верите, я проявлю уважение и приму участие в так называемом кровавом пиршестве», — наконец кивнул Цинле. Глава 398. Остров Морской Луны. К югу от Багрового континента, в закоулке пустого мира, хребет демонического бога. 1,5 года назад Цинле и Сюли, разбудив аватаров двух злых богов, устроили на горном хребте хаос. С аватарами сражались громовой питон и огромный кровавый демон, созданный Сюли. Гао-Юй тогда был в сердце одного из злых богов и поглощал его наследие. Цинь-Ле избежал беды лишь потому, что Гао-Юй понял, что человеком, который устроил хаос на хребте демонического бога, был Цинь-Ле и прекратил преследование. В хребте демонического бога одиноко брел Гао-Юй, окруженный тьмой. Охранял хребет старый демон, старейшина со скипетром из белой кости. Заметив у выхода Гао-Юя, он с уважением повернулся к нему. «Я хочу покинуть хребет и отправиться в царство хаоса. Я хочу попасть на кладбище богов и найти труп злого бога». Гао-Юй свободно говорил на языке пустого мира. Вокруг его тела вращалась демоническая энергия. Колкие холодные глаза сверкали кровожадностью, злобой и бессердечием. За последние полтора года произошло многое, и рогатый демон в деталях рассказал, что случилось за этот период. Он рассказал Гао-Юю, что основные силы рогатых демонов и лучшие из них, воспользовавшись помощью Цинь-Ле и телепортом, уже попали на нижний континент. Потом он рассказал про разрушенный проход наверх. Цинь-Ле, так он на самом деле связан с рогатыми демонами. Отлично, глаза Гао-Юя, сверкающие злобой, неожиданно просияли. Он добавил, раз проход разрушен, я пойду через поле битвы пустоты. И еще на нижнем уровне поля битвы пустоты живут люди, объяснил жрец хребта демонического бога. Гао-Юй оторопел. Он не ожидал, что за полтора года на Багровом континенте все так изменится. Он и подумать не мог, что Цинь-Ле и рогатых демонов будут связывать такие загадочные отношения. Понятно, с этими словами Гао-Юй, уже успевший поглотить часть наследия, спокойно покинул хребет демонического бога. Жрец проводил его пристальным взглядом. Спустя 10 дней Гао-Юй прошел мимо горного пика, теряющегося в облаках, и оказался на нижнем уровне поля битвы пустоты, который Сюли называл землей крови. Здесь жили бойцы кровавого копья, Лянься, Фэньжун, Мохай и Тяньциси. Они уже построили новые каменные дома и выкопали несколько бассейнов, которые наполнили кровью. Культивируя здесь, Лянься, Фэньжун и остальные культиваторы развивались не по дням, а по часам. Тяньциси и Мохай тоже проводили время с пользой. Они изучали четыре древние диаграммы, оставленные Цинь-Ле, но они не культивировали искусство крови, так что им было неудобно жить на земле крови слишком долго. Когда они собирались уйти, на земле крови неожиданно показался Гао-Юй. Неожиданное появление человеческого юноши шокировало кровавое копье. Они решили, что Гао-Юй пришел с Багрового континента, а намерения у него недобрые. «Я Гао-Юй, друг Цинь-Ле. Я пришел из хребта демонического бога», представился Гао-Юй, «я культивирую искусство пустого мира. Я хочу пройти через поле битвы пустоты и отправиться в царство хаоса, чтобы узнать новости о Цинь-Ле». Цинь-Ле отправился в царство хаоса, чтобы принять участие в каком-то испытании, равнодушно объяснил Лянься, подойдя к Гао-Юю. Тело его окружал тяжелый запах крови. Сюли обнаружил на земле крови странное место. С помощью этого места Лянься и Сюли время от времени могли выстраивать духовную связь. Поговорив с Сюли, Лянься узнал, что Цинь-Ле отправляется в царство хаоса. Сюли велел им культивировать на земле крови и сказал, что как только Цинь-Ле укрепится в царстве хаоса, он сможет создать телепорт, ведущий на землю крови. Когда это случится, кровавое копье сможет посещать царство хаоса в любое время. Вот почему Лянься, Фэньжун и лучшие бойцы кровавого копья со спокойной душой продолжали культивировать. «Ты хочешь пройти через поле битвы пустоты?» – взволнованно спросила Тяньциси. «Да», – кивнул Гао-Юй, жрец хребта демонического бога сказал, что в последнее время на поле битвы пустоты очень спокойно, потому что лучшие рогатые демоны ушли на нижний континент, а оставшиеся уже не стремятся на верхние уровни поля битвы пустоты. Культиваторы восьми храмов, которые стояли на страже, постепенно сняли основные силы, оставив на посту лишь несколько сил черного железа. Защита сильно ослабла. Что касается меня, то у меня до сих пор тело человека, я не похож на рогатых демонов. Трудностей возникнуть не должно. Что считаешь ты, старейшина Мохай? Просияли глаза Тяньциси. Мы тоже люди, поэтому легко можем уйти. Конфликт рогатых демонов, восьми храмов и Небесного Союза подходит к концу, так что все должно быть в порядке, с улыбкой сказал Мохай. Я всегда хотел отправиться в царство хаоса. Раньше меня останавливала оружейная секта, но теперь я думаю, что мне тоже пора уходить. Мы пойдем с тобой, Гао-Юй, мягко сказала Тяньциси. Я тоже хочу в царство хаоса. В прошлых поколениях семьи Тянь был эксперт, который тоже отправился в царство хаоса. Однажды он написал, что если в семье Тянь родится ребенок, то он сможет найти его в царстве хаоса. «Девочка, ты ведь просто хочешь найти Цинле, не так ли?» — широко улыбнулся Мохай. «Ква-ква», — возразила Тянь Циси. «Старейшина Мохай, госпожа Тянь, вы действительно собираетесь уйти?» — нахмурился Лянь Се. «Когда Цинле освоится и построит телепорт, мы тоже сможем туда попасть. Почему бы вам не подождать?» «Господин Лянь Се, мы не культивируем искусство крови. Это место не очень нам подходит. Прошу прощения», — сказал Мохай. «Я пойду с тобой». «Неважно, куда ты пойдешь, я хочу быть с тобой», — сказала Фэнь Жун. «Ты можешь остаться здесь и культивировать на земле крови», — нахмурился Мохай. «Нет, я пойду с тобой», — настаивала Фэнь Жун. «Согласен ты или нет, но я хочу быть с тобой». «Ладно, хорошо», — беспомощно согласился Мохай. «Пойдемте», — крикнул Гао Юй. Провожаемые взглядом Лянь Се, Мохай, Фэнь Жун, Гао Юй и Тянь Циси покинули землю крови. С помощью рогатых демонов они успешно добрались до вершины пика. Как Цинь Ле и Сюн Тин Юй, они оседлали смерч и попали на уровень, где находились люди. К счастью, приземлившись, они столкнулись с Юанем, который до сих пор охранял этот район. «Старшая Тянь, старейшина Мохай, инструктор Фэнь», — взволнованно произнес Юань. «Юань, выведи нас из поля битвы пустоты. Мы хотим вернуться на Багровый континент и отправиться в царство хаоса». Фэнь Жун кинула на него ликующий взгляд. «Нет проблем, положитесь на меня». Юань, которому до сих пор было стыдно за то, что он покинул оружейную секту, тут же согласился. Спустя 2 недели, на борту большого корабля, который направлялся к острову Морской Луны, останавливаясь в пути у острова Духовного Орла, находились уже знакомые Цинли люди. Корабль плыл, свистел ветер, разбивались о борт волны. Остров Морской Луны. В особняк на острове прибыли мужчина и женщина в обычных одеждах. Особняк принадлежал Небесному Союзу с Багрового континента, и обычно там проживали культиваторы Небесного Союза. Они помогали Небесному Союзу продавать ненужные духовные материалы и покупать редкие духовные камни, духовные травы, редкие артефакты. «Дядя Тянь», — с улыбкой сказала Сюн Тин Юй, войдя в особняк и сняв маску. Тянь Пу был управляющим Небесного Союза, который проживал на острове Морской Луны. Он достиг средней ступени завершенного мира и все время помогал Небесному Союзу в местных делах. Когда Сюн Тин Юй искала для Цинь Ле свежую кровь багровой черепахи и пространственные духовные камни, первым делом она обратилась к Тянь Пу. Появился мужчина лет 50. Тянь Пу был слегка пухлым, а улыбка его была приятной. «Госпожа, ты попала в беду?» «Не совсем», — Сюн Тин Юй села в холле и сказала Цинь Ле. «Садись, не стесняйся. Ты мой последователь, так что чувствуй себя как дома». Затем она непринужденно представила его Тянь Пу. «Его зовут Я Тянь, это мой последователь. Он сопровождает меня». Улыбнувшись, Тянь Пу сказал: «Би Ю, эксперт средней ступени расколотого мира из секты Небесного Артефакта, одной из великих 9 сил, недавно появлялся рядом с островом Морской Луны. Он искал ученика секты Небесного Артефакта по имени Тянь Син. К тому же, он искал мужчину и женщину, которые улетели на радужной бабочке». Сказав это, Тянь Пу с пониманием посмотрел на Цинь Ле и Сюн Тин Юй. «Говорят, Би Ю ищет этих троих потому, что они нашли в глубинах моря 8-й труп бога. Кажется, они как-то связаны с объектом, который хранился на трупе бога. Госпожа, вам лучше быть осторожнее. У вас есть радужная бабочка. Нельзя, чтобы Би Ю выследил ее». «Ох, радужная бабочка уже летает сама по себе», — с легкой улыбкой произнесла Сюн Тин Юй. «Чтобы попасть на испытание, я воспользуюсь телепортом. Радужная бабочка мне не понадобится». «Это к лучшему», — хотя Тянь Пу улыбался, в глубине души он с облегчением вздохнул. Небесный союз был силой меди, а Сюн Ю, командир союза, был лишь на средней ступени расколотого мира. Би Ю был на том же уровне, что Сюн Ю, и занимал статус дьякона внешней секты в секте Небесного Артефакта, силе серебра. К тому же, у него был духовный артефакт, созданный ремесленниками секты Небесного Артефакта, так что его боевая мощь была невероятной. Если в деле будет замешан этот человек, Небесный Союз не посмеет перечить ему, что уж говорить о Сюн Тин Юй. Поэтому Тянь Пу, узнав, что Би Ю повсюду ищет мужчину и женщину на радужной бабочке, занервничал, опасаясь, что Сюн Тин Юй схватит. Если это произойдет, он не сможет ничего объяснить Сюн Ю, Во всем Небесном Союзе не было человека, который смог бы спасти ее из рук Бию. «Дядя Тянь, подготовь две тихие темные комнаты по соседству», — неожиданно сказала Сюн Тин Юй, продолжая улыбаться, — «о моем прибытии никому не сообщай, и не говори о нас с подчиненными слишком часто. Когда мы с Я Тянем будем приходить сюда снова, мы будем в тех же масках. Просто говори с нами так, как с обычными жильцами. Не относись к нам как-то иначе». «Понял, госпожа». «Не волнуйся», — Тянь Пу впал в замешательство. Наконец он понял, что двое, сидящие перед ним, были именно теми, кого всюду искал Бию. «Прежде чем отправиться в царство хаоса, мы хотим приобрести духовные материалы и создать кое-что, так что не сдавай никому наши комнаты». Тянь Пу снова кивнул. «Я Тянь, давай пройдемся по острову Морской Луны и найдем материалы, которые посчитаешь полезными. Расходы беру на себя», — сказала Сюн Тин Юй. «Любезно соглашусь с твоим предложением», — усмехнулся Цинь Ле. Глава 399. Магазин духовных артефактов. В магазинах острова Морской Луны продавались духовные материалы и духовные травы, от которых кружилась голова. В радиусе 10 тысяч километров от острова Морской Луны культиваторы Багрового континента, Облачного континента и континента Небесной Судьбы считали остров крупнейшим центром торговли духовными материалами и духовными артефактами. Телепорт, построенный на острове Морской Луны, захватывал еще один остров, находящийся в 10 тысячах километров отсюда. С того острова путешественники могли отправляться дальше. За 5 телепортаций они достигали континента Небесного Увядания. Именно из-за телепорта остров Морской Луны стал для 7 континентов важнейшей территорией. Разные силы меди создали на острове Морской Луны опорные пункты, чтобы собирать информацию о царстве хаоса и приобретать духовные артефакты высокого качества стало удобнее. Что касается общества Синей Звезды, то они от имени горы Небесного Меча защищали остров Морской Луны. Они стали сильнейшей силой меди, а гора Небесного Меча высоко их оценила. После обеда в дверях обменного пункта появились Цинь Ле и Сюн Тин Юй, надев чужие лица. Цинь Ле обменял духовные камни, полученные на Багровом континенте, и разные материалы из кольца пространства Кунсяна на камни высшего класса, которыми пользовались в царстве хаоса. В общей сложности в кольце пространства оказалось 230 камней земного класса. Вперед! Надо купить материалы, необходимые для создания бомб глубинного уничтожения. Сюн Тин Юй направилась к магазину, который продавал материалы общего и углубленного класса. Спустя час в кольце пространства Цинь Ли оказались духовные материалы, нужные для создания бомб глубинного уничтожения. Сюн Тин Юй заплатила за все материалы 70 камней земного класса. «Этого достаточно?» — с улыбкой спросила Сюн Тин Юй, когда они ушли. Цинь Ли кивнул. «Почти достаточно. По крайней мере, мы сделаем 20 бомб, и этого должно хватить, но мы пока не нашли основные компоненты. Нам нужно несколько молниеносных камней высокого качества или сердца молниеносных зверей. Пошли в другой магазин», — сказала Сюн Тин Юй, улыбнувшись. «Давай». В этот миг над их головами появился духовный орел. На борту духовного орла находились 3 культиватора в униформе секты Небесного Артефакта. Трое изучали город сверху, рассматривая толпы людей, перетекающие из одного магазина в другой. Слегка нахмурившись, Цинь Ле и Сюн Тин Юй решили не поднимать головы. Это был уже 5-й патруль, встреченный ими за сегодня. По словам Тянь Пу, секта Небесного Артефакта отправила на остров не меньше 200 культиваторов, арендовав духовных орлов на острове Духовного Орла, и теперь патрули следили за морем близ острова Морской Луны. Один из культиваторов секты Небесного Артефакта держал портрет, с которым сверялся, осматривая людей внизу. «Пойдемте». Через некоторое время этот человек махнул рукой, и духовный орел полетел дальше. Я расспросила дядю Теня о ситуации. Бию нашел Тяньсина. Вероятно, они узнали, что надгробие у тебя, — мягко произнесла Сюн Тин Юй, — на их портрете другой Я Тянь. Это лицо, которое ты носил, когда обманул Лю Тинь в городе Лин. Похоже, надгробие действительно ценное, — сказал Цинь Ле, потирая подбородок. Дело даже не в этом. Телепорт на острове Морской Луны пока работает лишь в одну сторону. С его помощью нельзя попасть на континент Небесного Увядания. Голос Сюн Тин Юй стал еще мягче. Они сделали это, потому что боятся, что ты можешь сбежать. Похоже, за делом следит гора Небесного Меча. Должно быть, они сговорились с сектой Небесного Артефакта. Они хотят найти надгробие. И помогли секте Небесного Артефакта, заставив общество Синей Звезды закрыть телепорт, нахмурила лоб Сюн Тяньюй, нам следует быть еще осторожнее. Кажется, надгробие, которое я заполучил, может быть связано с тайнами кладбища богов. У Цинь Ле появилось общее представление о происходящем. Должно быть, слабо улыбнулась Сюн Тяньюй и сказала, пошли в торговую группу морской луны. Ее создало общество синей звезды, так что у них самый полный каталог, и ты можешь купить сразу несколько духовных артефактов разных классов. Хорошо. Торговая группа морской луны располагалась в самом центре острова морской луны, рядом с телепортом. Прямо за ней высилась штаб-квартира общества синей звезды. Торговая группа включала в себя множество разных дистриктов. Дистрикт духовных материалов, дистрикт духовных трав, дистрикт духовных артефактов, дистрикт духовных камней, дистрикт аукциона. Это была крупнейшая торговая группа на острове морской луны, так что представители различных континентов покупали здесь духовные материалы и занимались оптовой продажей. Когда Тяньпу покупал для Сюн Тяньюй свежую кровь багровой черепахи и пространственные духовные камни, он купил это у торговой группы морской луны. В центре острова морской луны располагались высокие каменные здания, достигающие в высоту нескольких десятков метров. Они походили на каменный лес, занявший несколько акров земли. Эта торговая группа морской луны, ступив внутрь, Сюн Тяньюй и Цинь Ле увидели множество людей. В толпе были культиваторы разных уровней. Присмотревшись, Цинь Ле заметил, что культиваторы, находящиеся на территории торговой группы морской луны, достигли как минимум отраженного мира. Часто встречались эксперты пустого мира. Иногда Цинь Ле замечал даже экспертов расколотого мира, которые высокомерно ходили между домов, а их сопровождали подчиненные и последователи. Торговая группа морской луны – крупнейший магазин в округе, и многие эксперты крупных сил лично приходят сюда, чтобы выбрать духовные артефакты. Духовные артефакты моего отца, дяди Се и командира дворца восьми храмов были куплены у торговой группы морской луны, а наши летающие артефакты торговая группа морской луны делала по индивидуальному заказу. Свежая кровь багровой черепахи и пространственные духовные камни тоже пришли отсюда, мягко объяснила Сюн Тяньюй. Цинь Ле молча кивнул. Они поменяли лица и теперь обладали самой обычной внешностью. Они были самыми незаметными в человеческом море, которое текло между домами, и никто не задержал на них пристального взгляда. Культиваторы секты небесного артефакта, оседлав духовных орлов, летали над всем островом морской луны, но не над торговой группой морской луны. В конце концов, остров морской луны был землей общества синей звезды, а торговая группа морской луны приносила обществу синей звезды большую часть дохода. Секта небесного артефакта не могла отнестись к этому без уважения. Патрулей секты небесного артефакта не было, так что Цинь Ле чувствовал себя как дома. Улыбнувшись, он и Сюн Тяньюй пошли вперед. Цинь Ле ничего не знал о торговой группе морской луны, которая занимала обширную территорию. Он просто следовал за Сюн Тяньюй, не задумываясь и не спрашивая ни о чем. «Раз уж мы здесь, то надо прогуляться по дистрикту духовных артефактов. Мой отец покупал духовные артефакты именно здесь. Здесь продается много духовного оружия углубленного и земного класса. Иногда можно купить даже артефакты низшего небесного класса». С приподнятым настроением сказала Сюн Тяньюй. «Ты ведешь», — с улыбкой произнес Цинь Ле. Через 20 минут они, следуя за бесконечным потоком людей, наконец прибыли в так называемый дистрикт духовных артефактов. У Цинь Ле перед глазами появилось великолепное здание, возвышающееся на несколько тысяч метров. В нем было 4 этажа, и каждый этаж достигал в высоту сотен метров. На каждом этаже были небольшие окна, а нижний этаж смотрел во все направления 4 открытыми дверями. Через 4 двери постоянно проходили культиваторы. У некоторых были подавленные лица, видимо, им не удалось ничего приобрести, но некоторые улыбались, словно нашли себе подходящие артефакты. На первом этаже продаются разные артефакты углубленного класса, на втором – артефакты земного класса, а на третьем иногда можно найти немного артефактов низшего небесного класса. Как правило, артефакты небесного класса покупает общество синей звезды по приказу горы небесного меча, потому что они сами слишком бедны, чтобы покупать артефакты небесного класса. Они не могут даже прикоснуться к ним. И, наконец, четвертый этаж – место, где развлекают важных гостей, мягко объяснила Сюн Тяньюй. Глаза Цинь Ле слабо сверкнули. На багровом континенте артефакты углубленного класса считались невероятно ценными, и пользовались ими культиваторы отраженного и пустого мира. Артефакты земного класса подходили культиваторам завершенного мира и расколотого мира, и пользоваться ими могли лишь немногие из Небесного Союза и восьми храмов. Что касается духовных артефактов небесного класса, то Цинле слышал, что таким артефактом не обладал ни один житель Багрового континента. Духовные артефакты небесного класса могли принадлежать лишь культиваторам мира Нирваны и Нетленного мира. Немногие в царстве Хаоса владели артефактами небесного класса, что уж говорить о Багровом континенте. Когда оружейная секта располагалась на пламенном вулкане, их сильнейший ремесленник, Мохай, не мог выковать артефакт земного класса. Именно это показывало, насколько ценны артефакты земного класса. Артефакты небесного класса, уж тем более. Первым делом скажу, если твое внимание привлечет артефакт углубленного класса, я могу его тебе купить. Что касается артефакта земного класса, то с этим помочь не смогу, кашлянула Сюн Тинью перед тем, как они вошли внутрь. Хорошо, улыбнулся Цинле и вошел в зал. Первый этаж достигал в ширину нескольких километров, а все духовные артефакты хранились в прозрачно-белых кристальных шкафах. Шкафы образовывали круг, а культиваторы бродили внутри круга. Возле шкафов стояли регистраторы общества Синей Звезды. Одетые в одинаковую униформу, они с улыбкой смотрели на культиваторов. Высоко под потолком висели огромные лампы, созданные из ярких драгоценных камней, которые освещали этаж. Сотни духовных артефактов углубленного класса, спрятанные в шкафы, под этим светом источали нежное, ослепительное сияние, которое ослепляло культиваторов. Им сразу же представлялось, как они покупают эти артефакты. Духовное оружие пятого углубленного класса стоит 300 камней земного класса. Духовное оружие шестого углубленного класса стоит 800 камней, а духовное оружие седьмого углубленного класса уже 1500. Непринужденно осмотревшись, Цинле увидел рядом с собой шкаф, внутри которого виднелись щит и меч. Увидев цены, он не удержался и сглотнул. Продав все материалы Кунсяна, он получил всего 230 камней земного класса. Он не мог купить даже самый обычный артефакт, артефакт пятого углубленного класса. «Думаешь, они дорогие?» — со смешком спросила Сюн Тинъюй. «Жуть, какие дорогие!» — тяжело кивнул Цинле. «Выбери тот, что тебе подходит. Я могу подарить тебе его, если он стоит меньше 1000 камней», нежно произнесла Сюн Тинъюй. «Хорошо», радостно воскликнул Цинле. С серьезным видом он осматривал шкафы, разыскивая подходящий ему артефакт, способный повысить его боевую мощь. На самом деле у Цинле никогда прежде еще не было духовного артефакта. Бомбы глубинного уничтожения были одноразовыми и не повышали его боевую мощь. Честно говоря, они и не считались духовными артефактами. Деревянная статуэтка, оставшаяся от дедушки, была создана не для него, и он мог ей пользоваться, потому что в ней хранилась чистая духовная энергия. Постепенно духовная энергия иссякла, и деревянная статуэтка перестала повышать его силу, поэтому пользоваться ей Цинле перестал. Цинле определенно нужно было найти несколько духовных артефактов, которые смогли бы дополнить его небесный гром, искусство холода и силу притяжения, тем самым повысив его боевую мощь и шансы на выживание в испытании. Ах, Цинле вдруг остановился у кристального шкафа, который стоял перед ним. Он указал на небольшой изящный молот из серебра и сказал: «Пожалуйста, взгляни». Глава 400. Молот астрального грома. «У тебя, друг мой, глаз, как у орла». Продавец из общества Синей Звезды, стоящий возле кристального шкафа, усмехнулся и, потянувшись, схватил изящный серебряный молот. Продавца звали Чан Хэ. Ему было примерно 50 лет, и достиг он поздней ступени пустого мира. Когда-то он был частью боевых сил общества Синей Звезды, но 15 лет назад, сражаясь, получил тяжелое ранение. Ему стало трудно культивировать, и теперь он продавал в торговой группе Морской Луны духовные артефакты. Это молот астрального грома, артефакт шестого углубленного класса. Стоит 1200 духовных камней земного класса. Молот астрального грома подходит для культиваторов, которые культивируют искусство молнии. Когда в молот астрального грома вливаешь сильную энергию молнии, он высвобождает неудержимую молнию. Взяв небольшой серебряный молот, Чан Хэ с улыбкой вручил его Цинле. Он осторожно предупредил: «Аккуратнее, молот слегка тяжеловат». Цинле взял молот, и его глаза на миг вспыхнули. Его дыхание успокоилось. Он действительно тяжелый. Сейчас он был между отраженным миром и пустым миром. С каждым днем он был все ближе к пустому миру. Закаленное тело Цинле было невероятно крепким. Даже его собственные силы, порожденные энергией крови и искусством крови, поражали. Но, держа молот, который в длину был как полторы его руки, он ощущал некоторую тяжесть. Молот астрального грома был покрыт серебром, а сделан был из сплава редких металлов. На поверхности молота были выгравированы узоры, напоминающие молнии, на которые красивыми вспышками падал свет. Духовный артефакт шестого углубленного класса стоит примерно 800 духовных камней земного класса. Почему молот стоит 1200? С улыбкой спросила Сюн Тин Юй и повела взглядом. Ты намеренно завысил цену, потому что мы не знакомы с этим местом и не разбираемся в товарах? Конечно, нет, поморщился Чан Хэ. Молот астрального грома особенный. Он действительно стоит 1200 камней. Торговая группа Морской Луны никогда не обманывает людей. Госпожа, не стоит беспокоиться. Было бы странно, если бы я тебе поверила, нахмурилась Сюн Тин Юй. Цинь Ле промолчал, медленно покачивая рукой. Он осторожно поигрывал с серебряным молотом. Размахивая серебряным молотом, не вливая в него духовную силу, он лишь создавал нежные порывы ветра. У Цинь Ле загорелись глаза. Он, ремесленник, понял, что метод сознания молота астрального грома невероятно прекрасен. Класс материалов был невероятно высоким, а металлы оказались реже и дороже, чем он полагал. Он попытался проникнуть в молот нитью сознания. Как ни странно, его сознание, не столкнувшись с сопротивлением, сразу же вошло в серебряный молот. Никаких духовных диаграмм, создающих ограничения, разве не должно быть печати? Моргнул Цинь Ле. Закрыв глаза, он позволил нити сознания блуждать по духовной диаграмме. 5 разных духовных диаграмм составляли одну комплексную диаграмму. Среди них было и 3 основных: собирающая диаграмма, сохраняющая диаграмма и укрепляющая диаграмма. 3 основные диаграммы были проще, чем древние диаграммы, которые находились в сфере души Цинь Ле. Структура диаграмм была несколько повреждена. 2 другие диаграммы оказались более сложными и похожими на духовные диаграммы духовных колонн. Они располагались друг возле друга. Они были похожи на круги грома и молнии. Диаграмма состояла из шаровой молнии, созданной из тонких духовных линий, и молнии, свернувшейся в кольцо.